прочный и легкий в езде. Барышни шушукали свое, и, подслушивая рассказы Тимофея Кондратьевича, толкались локотками. Соседи же, приглашенные к обеду, были наверху блаженства, ели отличные блюда, пили вино лучше, нежели Алония, и слушали кругом себя раздающиеся умные и непонятные им речи. После стола Лопусковский благодарил Аграфену Семеновну, что она анонсировала всю компанию. А между тем Иван Семенович, ожидая Шельменко с известиями, потерял терпение и пошел сам отыскивать его. Разбуженный капитаном, Шельменко наговорил ему всякой чепухи и уверил, что он видел барышню, пересказал ей желание капитана и получил уверение, что она непременно в назначенный час будет у пруда, где плавают утята, и что она просила, чтобы капитан был уже там. В ожидании 2 часов времени, когда должно было Ивану Семеновичу явиться у пруда, он занялся своими делами. Обед кончился, и каждый опять за свое. Осип Прокопович начал душить себя и других дымом сигары, а Аграфена Семеновна удалилась, чтобы переменить платье и немного послабить снуровку. Тимофей Кондратьевич также удалился, чтобы заняться туалетом и приготовиться к объяснению с невестою. Барышни пошли в сад, где Пазенька обещала поведать свою тайну. А Кирилл Петрович мигнул своей Фенне Степановне, сказал: «А пожалуйте, маточка, сюда на часочек». И, приведя ее в спальню, притворил плотно дверь. Подумавши, начал так: «Скажите мне, маточка, отчего вы так опрометчиво выскочили утром из-за чаю?» Фена Степановна: «Ох, душечка, мне было так, сделалось так дурно, что ужас». Кирилл Петрович: «Как же это вам, маточка, дурно сделалось?» Фенна Степановна: «Стошнила крепко, на силу выскочила, и голова закружилась». Кирилл Петрович с размышлением: «Стошнила и голова, смотря на нее с большим примечанием. А не знаете ли, отчего это вас стошнило и голова закружилась?» Фенна Степановна: «Рассчитываю, что от табачного дыма». Кирилл Петрович: «Я 10 раз рассчитывал и весьма желал бы, чтобы дурноте вашей был причиной табачный дым, а не что-то другое. Я увижу». Фенна Степановна: «Бог знает, какие вам мысли приходят, Кирилл Петрович. Как вам можно думать, что когда у меня дочь выходит замуж?» Кирилл Петрович: «Нет-то еще не выходит». Фенна Степановна: «А почему нет?» Кирилл Петрович: «Я раздумал». Фенна Степановна: «А почему так? Он, мне кажется, человек достойный». Кирилл Петрович: «Достойный, слова нет. И я в нем, кроме хорошего, ничего не вижу. Но ужасно как глуп. Все твердит, как он выезжировал и куда же, из Чернигова в Воронеж и обратно». Фенна Степановна: «Что же, когда ему в том фортуна благоприятствовала, а, по-моему, лучше глуп, нежели мот и пьяница?» Кирилл Петрович: «И то худо, и другое нехорошо. Во избежание всего нам с решительным словом надо преобождать». Фенна Степановна: «Вот же попомните мое слово, что пока будете ожидать, а капитан такого наделает, что целый век будем помнить». Кирилл Петрович: «О, нет, маточка, я его так напугал, что он боится о Пазеньке и думать. При том же при нем Шельменко наблюдает за ним каждый шаг и тотчас мне скажет». Фенна Степановна: «Нашли человек. Как себе хотите, а я пойду к Пазеньке и научу ее, что она должна отвечать жениху в согласии свое». Кирилл Петрович: «Делайте, что хотите, а с формальным сговором подождем». На том и кончилось семейное совещание. Фенна Степановна отыскала дочь и сказала ей: «Вот, Пазенька,